без жалоб и просьб. Кто имеет путь, не жалуется и не просит, только предлагает, потому что нет для него большего авторитета, нет большего защитника, чем его путь. Если сильный просит у слабого, это не просьба, а предложение. Если сильный жалуется слабому, это не жалоба, а доверие. Того, кто жалуется, могут расспросить, заставить ответить на все вопросы. Как заставишь сильного? Того, кто просит, можно обязать что-то сделать. Как обяжешь сильного? Если вам жалуются, а на ваши вопросы отвечают неохотно, а то и вовсе от вопросов уходят, знайте, вам не жалуются, а предлагают. Если вас просят, а ответного шага делать не хотят, вас не просят, а лишь предлагают сделать. Тот, кто жалуется или просит, не имеет пути. Тот, кто жалуется или просит, всегда слаб. Тот, кто жалуется или просит, может стать еще слабее, если жалобу или просьбу не удовлетворят. Он плохо готов к отказу. Тот, кто предлагает, к отказу готов. А если он имеет путь, то, получив отказ, становится еще сильнее, как и получив согласие. Можно быть, но не казаться. Можно казаться, но не быть. Можно казаться жалобщиком или просителем, но нельзя быть ими.